По случаю 53-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи и первой годовщины со дня избрания уважаемого маршала Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, с 8 по 15 июня в России в городе Пскове состоялась выставка книг, фото, изделий, вышивки и прикладного искусства Корейской Народно-Демократической Республики. В зале выставки были выставлены фотоматериалы о славной жизни и бессмертных заслугах президента Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира и о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Были экспонированы бессмертные классические труды великих исполинов-выходцев из гор Пекту и фотографии, показывающие ослепительную действительность процветающей Суньгунской Кореи, а также изделия вышивки и прикладного искусства, в чем кроется творческий талант нашего народа. На церемонии открытия выставки были представители Псковской областной и городской администрации, парламентов и других единиц, жители и наша делегация Главного управления по делам выставки за границей. Участники возложили корзину цветов к фотографиям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, высшего руководителя Ким Чен Ына. На церемонии открытия был продемонстрирован наш документальный фильм «Процветающий Пхеньян» и был торжественный концерт российских артистов.